Глава 13. Я положила трубку на стол, открыла ноутбук и начала еще раз просматривать документы, которые вчера сбросила мне Раечка. Делом об убийстве Любы и Прохора занимался отдел под руководством Александра Михайловича. Полковник беседовал пару раз с Маргаритой, но основную часть работы проделали Тимофей Рогозин и Олег Морозов. На плечах у моего друга висит не одно расследование. Он не может сам вести дела, поэтому осуществляет общее руководство. Тимофей с Олегом старательные ребята, и им в голову пришла та же мысль, что и мне. Какого черта требовать деньги у нищих? Парни тщательно проверили финансовое положение всех Ермаковых, и нарисовалась интересная картина. Вскоре после того, как отец утонул, Прохор купил трехкомнатную квартиру в престижном районе Москвы. Где фотограф, по официальным сведениям, никогда не получавший больших денег, раздобыл немалые средства на приобретение хором? «Гадалки не ходи! Золотые монеты нашему Буратино дала добрая мама. У самой Надежды Васильевны четырехкомнатные апартаменты на Китай-городе. Она в них до сих пор живет». Молодая семья могла поселиться вместе с ней, но, похоже, свекрови не нравилась перспектива топтаться на одной кухне с невесткой. Что ж, вполне понятное желание — не превращать свою квартиру в коммуналку. Можно сколько угодно размышлять на тему, откуда у Прохора взялась нехилая сумма для покупки отличной квартиры, но официально-то оплачивал счет он, имя Надежды Васильевны нигде не светилось. Идем далее. Алексей Константинович исчез до того, как его сын отнес заявление в ЗАГС. Вам не кажется странным, что пара, невзирая на произошедшее, решила узаконить отношения? Свадьба пела и плясала, несмотря на недавнее исчезновение отца жениха. В общем, чем больше я думаю о несчастье, которое стряслось со владельцем спортмассы на рыбалке, тем тверже убеждаюсь. Ермаков-старший просто спрятался. Вероятно, он до сих пор жив. Потерев глаза, я опять принялась читать документы, но вскоре отложила их и, открыв ящик стола, вытащила пузырек с каплями. Компьютер — гениальное изобретение, но у меня от общения с ним быстро устают глаза. Ладно, забудем о собственных мелких неудобствах. Я уперлась взглядом в дату свадьбы. Родители вступили в законный брак, когда дочке Любе исполнилось 6 лет. Однако долго Прохор собирался узаконить отношения с матерью своего ребенка. Где же Ермаковы-младшие обитали до того, как завладели апартаментами? Проша, конечно, был прописан у родителей, а Рита в коммунальной квартире, где с детства проживала с бабушкой. Старушка умерла, когда внучке исполнилось 16. Отца у девушки не было, а маменька... Ого! Оказывается, Ольга Сергеевна Федоськина была известной в милиции личностью, не раз задерживалась за пьяные драки, дебоши, пару раз получала небольшие сроки, быстро выходила на свободу и принималась за старое. Рождение ребенка не повлияло на нее благотворно, а когда дочке исполнилось 3 года, Ольгу убили в очередной пьяной драке. Вот бабушка Маргариты, Алевтина Павловна, была совсем другим человеком. Она всю жизнь работала медсестрой в больнице, в одиночку поднимала внучку. Понятно, что лишних денег в этой маленькой семье не было. Рита, слава богу, не пошла в мать. Девочка отлично училась, окончила школу с золотой медалью, поступила в институт, получила диплом, преподавала в школе, в техникуме, потом ушла в декрет и родила Любочку. Долго ухаживать за младенцем молодая мама не могла, через 3 месяца побежала на работу, но уже не учительницей, а стала устраиваться в разные фирмы, в том числе в риэлторское агентство «Бонч-Брюевич», пока, наконец, не нашла неплохое место в «Бэби-Рай», где торговали детскими товарами. Ясное дело, что больших денег у нее никогда не было. В жизни Риты нет ничего особенного. Обычная москвичка, состоявшая сначала в гражданском, потом в официальном браке. Кстати, Прохор никогда от Любы не открещивался, сразу признал девочку, дал ей свою фамилию, отчество. Но вот оформлять брак с матерью своего ребенка не торопился. После развода Маргарите досталась квартира, бывший супруг написал дарственную. Я оторвалась от компьютера. Если честно, то с квартирой... Удивительная история. Много вы знаете семей, где свекровь грудью встает на защиту невестки и приказывает сыночку отдать бывшей жене дорогую жилплощадь. И давайте вспомним, что жилье молодоженам подарила именно мать мужа. Только не надо мне напоминать, что официальным покупателем был Прохор, я абсолютно уверена. Ермаков-младший получил мешок с пиастрами от мамочки. И Катя Бонч-Бруевич, и Евелина сказали, что отношения между невесткой и свекровью были приветливыми, но особой дружбы между ними не наблюдалось. Так по какой причине Рита получила столь царский презент? Может, Надежда Васильевна хотела обеспечить любимую внучку? Что ж, вполне возможно. Но Маргарита, став свободной, живо избавилась от апартаментов, перебралась в халупу, уволилась из Бэби-Рая и открыла свой магазин детской одежды. Незадолго до трагедии она продала лавку, а спустя некоторое время после похорон Прохора и Любы основала агентство «Стрела Амура». Я закрыла компьютер. Полагаю, что на самом деле в семье Ермаковых события развивались иначе. Бабник Прохор сделал Рите ребенка, признал девочку, хотя связывать свою судьбу с ее матерью не собирался. Судя по всему, родители приказали сыну записать дочь на себя. Вероятно, бабушка с дедушкой полюбили внучку, а вот Маргарита их мало интересовала. Когда девочке исполнилось 6 лет, пропал Алексей Константинович. И каким-то образом Рита выяснила, что его исчезновение — хорошо разыгранный спектакль. Каждой женщине хочется иметь законную семью, статус гражданской жены унизителен, у нее нет никаких прав. Маргарита ради регистрации брака применила шантаж. Например, сказала Надежде Васильевне: «Знаю правду о вашем муже, но буду молчать, если Прохор женится на мне, и мы получим хорошую квартиру». Бабника Прошу не обрадовала перспектива повесить ярмо на шею, однако мамочка нашла весомые аргументы, и сынок подчинился. Можно нацепить на гуляку ошейник, только, очутившись на коротком поводке, он не перестанет смотреть налево. Рита делала вид, будто ничего не знает о зигзагах муженька, а когда обнаружила в супружеской постели соседку, не выдержала. Почему после развода апартаменты остались у Маргариты? Видимо, она опять встретилась со свекровью и вновь выдвинула условия. «Молчу о том, что Алексей Константинович жив, лишь при условии, что квартира станет моей». Не стоит осуждать ее. Рита думала о дочери, о том, как получить деньги на ее образование, планировала начать бизнес, для чего требовался стартовый капитал. Я схватилась за телефон. Не хотела нервировать Ермакову, не желала посеять в ее душе надежду на то, что убийца Любы и Прохора может быть найден, но сейчас поняла, что без разговора с владелицей фирмы «Стрела Амура» не обойтись, надо договориться о встрече. В агентстве трубку сняла Эвелина. «Да, Шусенька, вы приедете обсудить меню праздничного ужина? Очень-очень-очень жду вас!» «Позовите Маргариту», — потребовала я. «У Ритулечки страшенная мигрень», — заохала Лина. «Она, бедная, с утра приехала вся синяя, держалась за виски. Сейчас отправилась на массаж, обещала вернуться в районе 3-4. Но я-то на месте. Прикатывайте скорей. До вашего самого лучшего в жизни дня остается мало времени. Я вам новенькое меню покажу. Там такие вкуснотени, пальчики оближешь». «Маргарита планировала куда-нибудь уехать вечером?» — поинтересовалась я. «Нет-нет, работа у нас океан!» — обрадовала меня Лина. «Клиенты, слава богу, цепочкой тянутся. У нас назначены встречи со счастливыми парами. Одна придет в 3, другая в 6». «К сожалению, день у меня расписан», — соврала я. «Но после 8 я совершенно свободна». «Отличненько, клубничненько!» — пропела Эвелина. «И мы как раз все закончим. Сядем с вами, обсудим вкусности для ужина. Хорошего вам дня, успеха в делах!» «Ох, денек предстоит непростой», — завздыхала я. «Моя сестра безуспешно подыскивает школу для своих детей. Но никак не получается у Оксаны найти хорошее учебное заведение. И подруги нам ничего посоветовать не могут. Все недовольны гимназиями, где детки образование получают. Создается впечатление, что в Москве не осталось приличных школ. А ваш сын куда на занятия ходит?» «Да, Шуленька, «Мой Сержик учится в прекрасном месте», — пропела собеседница. «Правда, оно расположено в Центральном округе. И если ваша сестра тоже живет в Подмосковье, добираться будет далеко». «Нет-нет, квартира Оксаны около здания МИД», — вмиг нафантазировала я. «Чудесненько!» — восхитилась Эвелина. «Пусть она подъедет в колледж Токио, поговорит с директором Яном Карловичем. Туда берут детей с первого класса. Я очень довольна, что Сереженька учится там. Итак, жду вас в 8. Если опоздаете, не волнуйтесь. Вы будете сегодня последним клиентом, а мы с Риточкой никуда-никуда не спешим». Я попрощалась. «Отлично. Значит, лучший друг Любы по-прежнему получает знания в школе, где учился в момент похищения Прохора. После смерти девочки он мог сменить учебное заведение, но остался на старом месте. Я живо нашла в поисковике нужный телефон, набрала номер и спросила. «Скажите, когда сегодня заканчиваются уроки в 10-х классах?» «А зачем вам?» — бдительно спросил женский голос. «Простите, не представилась», — защебетала я. «Эвелина Глазьева, мать вашего ученика Сергея. Мы с сыном договорились о встрече после занятий, а я забыла, сколько у него сегодня уроков. Звоню мальчику, но он не отвечает». «Детям не разрешено пользоваться сотовыми в колледже», — уже более приветливо пояснила администратор. «10-классники освободятся в 16:10». «Великолепно! Я успею добраться до места и перехватить паренька».